устроит. Не сказав больше ни слова, Эйви быстрым шагом покинула полигон. Инна повернулась к ребятам и помахала на прощание и сразу же догнала сестру. Чоуджи посмотрел на Шикамару и сказал: «Похоже, тебе не поздоровится на этих тренировках. По-моему, ты ей не очень нравишься. Зато она мне нравится, так что кому какое дело? Да братец, наверное». Шикамару улыбнулся и похлопал друга по плечу. «Успокойся ты, я не жениться на ней собрался, это просто спарринг. Чем она жестче со мной, тем лучше для меня, разве не так? Угу». Чуть кивнув, Чоуджи сказал: «Только будь аккуратней». «Ха-ха, брат, да она же девушка, что тут может быть опасного? Ну, надеюсь, ты прав». Шикамару улыбнулся и махнул рукой. «Пошли уже, сюрикены метать сами себя не научатся». Возвращаясь обратно в класс академии, Шикамару отвел взгляд от Инна и улыбнулся. В чем-то Чоуджи был прав, она и вправду была грубовата. С того раза Шикамару провел десятки тренировок с Эйви и уже очень скоро подойдет крайний срок их договора. Конечно, у парня были уже на это некоторые мысли. Что до Инна, то парень частенько с ней пересекался. Она даже иногда приходила на тренировку вместе со своей сестрой, так что ребята частенько тренировались вчетвером. Хотя Инна тренировался с Чоуджи, а Шикамару с Эйви. Все же уровни ребят различались. Переведя взгляд на своего друга, Шикамару кивнул. Все же он намного сильнее себя в оригинале. Вероятно, пилюля тоже показала свои эффекты. Парень, конечно, не генин, но и не слабый ученик академии. Думаю, через пару лет он вполне даже сможет выпуститься. Может, даже и раньше. Что до Инна, то с ней еще успею поработать. У меня и так скоро проблем прибавится. Сидя спокойно и думая о ситуации, парень вдруг ощутил чей-то пристальный взгляд и тут же повернулся к наблюдающему. Встретившись глазами с Наруто, Шикамару чуть улыбнулся и кивнул. Блондин же нахмурился, но кивнул в ответ. Не то чтобы Наруто был как-то зол на Шикамару, скорее этих двоих тоже связывала кое-какая история. В любом случае, сейчас было не время для этого. Шикамару в данный момент планировал быстро закончить все в академии и приступить к прокачке. Часть 53. В академии Шикамару задержался ненадолго. Уроки должны были начаться со следующего дня, так что парень наконец был свободен. Ирука-сенсей перечислил всех учеников и Шикамару в том числе, а затем объяснил некоторые правила поведения в академии. Все это заняло не больше часа и было довольно утомительно. Когда все покинули академию, Шикамару и Чоуджи остановились в тени дерева неподалеку. Присев рядом с деревом, толстяк облегченно вздохнул. Наконец-то это кончилось. Я думал, он не закончит со своими правилами. Шикамару расположился рядом и усмехнулся. Это его работа, он же инструктор. Да уж, надеюсь, не всегда будет так скучно. Со вздохом Чоуджи повернулся к другу. Ладно, что теперь? Шикамару пожал плечами. Не знаю, тренировки, наверное. Чем мы еще можем заняться? Эх, опять, может, сходим поедим рамен или мяско в барбекю? У меня после вчерашнего все ноги ломит. Ты иди. Шикамару чуть улыбнулся. Мне нужно закончить кое-какие дела, сегодня вечером меня тоже не будет. Что ты задумал? Обычно ты не пропускаешь тренировки с ней. Шикамару махнул рукой. Неважно, если спросит, где я, то просто скажи, что у нас осталась всего неделя. Потом она наконец отделается от меня. Ладно. Вздохнув, Чоуджи спросил: «Кстати, как все прошло с директором?» «Ну, вполне неплохо. Теперь я могу покинуть академию в любой момент. Я, можно сказать, стал генином. Думаю, даже на задание можно рассчитывать». «Ха, я в тебе не сомневался. Только мне непонятно, почему ты решил остаться. Разве ты не хотел стать ниндзя как можно раньше?» Шикамару усмехнулся. «Я уже им стал, а если ты о заданиях, то мне они пока не интересны. Я же уже говорил, пока нам не исполнится хотя бы 12, стоит повременить с выходом из деревни». «Ха, ладно, я понял. Ты постоянно говоришь, что мы должны подождать, но так и не сказал причину. Это немного неприятно. Ты мне не доверяешь?» «Ха, забавно это слышать от 6-летнего ребенка». Внутренне посмеявшись, Шикамару хлопнул друга по плечу. «Я уже тебе рассказал о своих силах, разве этого недостаточно для доверия?» Чоуджи вздохнул и кивнул. «Да, но, просто мне всегда кажется, что ты ведешь себя слишком по-взрослому. Даже я, смотря на себя прошлого, удивляюсь всему. 2 года назад ты был точно таким же». Шикамару кивнул. «Ты прав, я сам не знаю, почему так. После того случая, когда я заболел, все изменилось. Мое видение всего, немного, изменилось. Вероятно, это была единственная отговорка, которую мог использовать Шикамару, да и рассказать ему многое о себе он просто не мог. Даже о Шарингане он решил пока не говорить, так как от этой информации ничего не изменится, а может стать только хуже. Разве что Чоуджи знал об Шакацумику. Все же Шикамару должен был хоть что-то сказать своему близкому другу. Конечно, чем был хорош Акимичи, так это тем, что он не часто задавал вопросы. В основном он привык слушать своего друга во всем, так что Шикамару было намного проще с ним. К тому же, Чоуджи быстро поумнел, а это было дополнительным плюсом. Хотя его лень и обжорство все же остались. После слов друга, Акимичи немного вздохнул. «Понятно. Ну, если не хочешь идти, твое дело. Просто и на расстроиться, если ты не придешь». На это Шикамару мог только улыбнуться. «Ну, скажу ей, что я должен закончить свою особую тренировку, а когда вернусь, сделаю ей подарок». Ситуация сына была довольно забавной. Шикамару, конечно же, замечал, что Ина частенько заглядывается на него и ведет себя странно. Но они виделись не так уж часто, по крайней мере реже, чем с Чоуджи. К тому же, Ина была ребенком, и это вряд ли еще можно было назвать влюбленностью. Шикамару даже думать об этом не хотел, чувствовал он себя от этого слишком странно. Но факт того, что Ина была в нем заинтересована, был очень явным. Особенно в последний месяц. Эта девочка стала вести себя смелее, и вообще не упускает возможности встретиться с ним. Так что удивительно, почему она сейчас не появилась, пока ребята болтали. Ладно, я то скажу. Кстати, я заметил взгляд этого Наруто. Похоже, ты ему не особо нравишься. Шикамару криво усмехнулся и кивнул. Так и есть, наша последняя встреча оказалась неприятной для него, хотя, не думаю, что я ему не нравлюсь. Скорее, он просто настроен серьезно на победу. В прошлый раз я обошелся с ним довольно жестко, и мы заключили кое-какое пари. Хо-хо, пари, у Чоуджи заблестели глаза. Что за пари? Да ничего особенного, я рассказал ему кое-что важное, но часть информации скрыл. Затем, я продемонстрировал его слабости, чуть надавил. В общем, не скажу, что он остался доволен, но он решил выполнить одно мое условие, чтобы получить всю информацию. Это нечто очень важное, но оно того стоит. Так и что за сделка? Что он должен сделать? Шикамару пожал плечами. Просто стать сильнее. Я дал ему то же задание, что и тебе. Если он сможет взобраться на дерево при помощи чакры, то я сразу же ему все расскажу. Чоуджи с усмешкой спросил. И зачем тебе это? Помнится, ты сказал, что этот парень особенный, но не уточнил почему. Все дело в этом. Шикамару коротко кивнул. Так и есть. Парень может и выглядит не особо сильным, но это пока. Помнишь ту книжку про Биджу, которую я заставил тебя читать? А, Чоуджи скривился. Конечно, помню, как такое можно забыть? Взгляд Акимичи вдруг прояснился, и он удивленно сказал. Погоди, ты же не хочешь сказать, что этот парень? Точно, Шикамару кивнул. И это только первая его особенность, не забывая о крови Узумаки. Он же неспроста эту фамилию носит. Хэймэм, ну да, ты говорил, что они славятся своей живучестью и фуин-печатями. У парня хорошие гены. Да, союзник из него тоже получится хороший. Эта наша сделка добавит ему мотивации, и он осилит стандартное упражнение генинов, которое будет ему очень полезным. Ну, а затем он снова поможет мне. Поможет? Да, Шикамару загадочно улыбнулся. Ты ведь помнишь нашу прогулку в район Узумаки? А, да, Чоуджи кивнул. Там был тот странный барьер, верно. Если я все правильно изучил, то этот барьер завязан на крови Узумаки. Конечно, я также уверен, что его можно открыть и без этого. Просто мои познания в этом разделе дзюцу нулевые. Так что если мы не способны вскрыть его, то просто найдем ключ. Вполне возможно, что паренек сгодится. Чоуджи широко улыбнулся и сказал. Хороший план, вот только. Что? Толстяк почесал голову и спросил. Разве в этот барьер уже никто не проник? Думаешь, там осталось что-то ценное? Шикамару чуть улыбнулся. Тут ты прав, с умениями старика третьего проникнуть за этот барьер было бы проще простого. Но Узумаки не так просты, кто знает, что там могло остаться. Шикамару, конечно же, имел в виду вещи вроде маски бога смерти или чего-то похожего. Вполне возможно, что там осталось что-то вроде этого. Так что он не мог упустить такую возможность. Даже заполучить маску было бы вполне неплохо. Шикамару отошел от дерева и махнул рукой. Ладно, пойду я, скоро уже вечер, стоит поторопиться. Ага, бывай. Часть 54. Место, куда собирался отправиться Шикамару, было довольно далеко от Академии Ниндзя. В этот раз он выбрал не лес клана Нара, а окраину деревни, рощу прямо за кварталом Узумаки. После изучения барьера, он заметил, что в этом лесу вообще не бывает людей. Так что это было идеальным местом для тайной базы или для особых тренировок с Шаринганом и Шикацумику. Так что последнее время, если бывает свободная минутка, Шикамару бывает там и тренирует технику метания сюрикенов и старается дать время глазам привыкнуть. Сюрикены и кунаи вместе с нитями вообще были ему интересны, так что он старался тренироваться с ними как можно чаще. Да и с Шаринганом это было очень захватывающе. Была бы его воля, и Шикамару бы вообще всегда ходил с активированным Шаринганом. Конечно, это бы вряд ли получилось из-за малого количества чакры, но несколько часов в день было бы неплохой тренировкой для глаз. Жаль, что сейчас это было невозможно. В любом случае, Шикамару отправлялся на окраину деревни не для тренировок, а для принятия новых пилюлей родословной. Может, даже родословных, он пока не совсем решил, как ситуация обернется. Усвоение новой родословной будет очень неприятным процессом, он в этом уже убедился, когда получал родословную Кагуя и родословную Учиха. После этого, он даже получил более слабую, Инузука, в качестве награды за выполненный квест. Вот только эта родословная была очень болезненной для усвоения, даже если была очень слабой, благо не настолько как Шикацумику, с тем ужасом вообще ничто не сравнится. От всей этой боли и всего процесса, вероятно, теневой клон будет развеян, так что ресторанчик окажется временно в руках обычного повара. Благо он был неплох, Шикамару доверял ему в плане готовки. В ресторане работало два повара, его клон и один мужчина средних лет. Шикамару планировал еще нанять одного, а также парочку официантов, но с этим он пока решил повременить. Проблемы с поставками из страны огня порой бывают проблемными из-за разбойников, стоило сначала решить это. Быстро дойдя до квартала Узумаки, Шикамару осмотрелся и, пройдя несколько домов, вышел в сторону леса. Часть территории была под барьером, но если верно его обойти, то можно зайти в самую чащу леса. Найдя нужное место, Шикамару расположился поудобнее между двумя деревьями и наконец произнес «Статус». В ту же секунду, перед глазами парня высветилось окно. В последнее время Шикамару уделял ему не особо много времени. Все, что он делал, это забирал награды за миссии и все. Имя. Шикамару Нара. Возраст. 5 лет. Принадлежность. Клан Нара. Деревня Скрытого Листа. Ранг Ниндзя. Генин. Сила. 95. Выносливость. 112. Скорость. 92. Талант. 165. Объем чакры. 545. Контроль чакры. 70. Родословная. Нара. Сила 425%. Улучшенное владение стихией инь. 85%. Улучшенный геном. Отсутствует. Кагуя. Сила 50%. Уникальное тело плюс 5 к показателям. Силы, выносливости и скорости. Улучшенный геном. Шикацумику. Эволюция. Отсутствует. Учиха. Сила 50%. Улучшенное владение стихией огонь. 10%. Улучшенный геном. Шаринган вторая стадия равно 2 томоя. Инузука. Сила 50% улучшения всех органов чувств плюс 5 к скорости. Улучшенный геном. Отсутствует. Элементы. Стихия ветра 3%. Стихия земли 36%. Стихия огня 27%. Стихия инь 115%. Стихия ян 15%. Техники. Ниндзюцу. Техника теневого связывания хиджуцу. Стихия инь. Техника теневого связывания теневого подражания хиджуцу. Стихия инь. Техника теневого связывания шеи хиджуцу. Стихия инь. Техника теневого сюрикена Д-ранг. Техника замещения тела Е-ранг. Общий навык. Техника превращения Е-ранг. Общий навык. Техника теневого клонирования Б-ранг. Техники клонирования. Техника клонирования Е-ранг. Общий навык. Техника плаща невидимки Е-ранг. Общий навык. Техника телесного мерцания Д-ранг. Общий навык. Техника управляемого сюрикена Д-ранг. Сюрикен дзюцу. Три лезвия управляемой ветряной мельницы с ранг, сюрикен дзюцу. Техника временного паралича Д-ранг, стихия земли. Обратная береговая земля с ранг, стихия земли. Стихия земли. Земляная стена Б-ранг, стихия земли. Плюс несколько техник стихии земли. Стихия огня. Техника великого огненного шара с ранг, стихия огня. Далее. Плюс несколько общих навыков Е-ранга, высвобождение из веревок. Иллюзии ТД стандартные навыки, основанные на малом количестве чакры. Тайдзюцу. Ураган листьев Д-ранг. Тень танцующего листа с ранг, стиль листа основы, Е-ранг, стиль листа, полный, Д-ранг, пронзающие пули 10 пальцев улучшены геном, плюс несколько стандартных приемов Академии, которые даже не могут считаться техниками Е-ранга, гендзюцу, иллюзия белой мглы Д-ранг, черный опутывающий туман теней с ранг, то, что в статусе Шикамару было всего 5 лет, это было естественно и ненадолго, всего через 22 дня у него будет день рождения, так что пока что он все еще пятилетний парень. Обычно детей берут в академию в 6 лет, но если их день рождения случается раньше зимы, то их принимают в академию. Если же позже, как в случае Чоуджи, которому уже 6, то они идут на следующий год. Конечно, могут быть разные ситуации, и ребенок может пойти в академию позже других или даже раньше. Некоторые клановые ниндзя могут так вообще не посещать академию никогда, но получить ранг генина вполне могут. Правда, это случается очень редко, все же даже для клановых потомков в академии можно многое познать и обрести, друзей, например, или союзников. Работа в команде для шиноби очень важная часть обучения. Это одна из причин, почему Шикамару остался в академии до сих пор. Хотя, в прошлом, были кланы, которые не посылали детей в академию. Но это было очень давно, еще во времена зарождения академии в целом. Далее. Весь статус претерпел значительные изменения, даже сам Шикамару удивился. Он смотрел на него около 2 месяцев назад, еще до тренировок с Айви и изучения некоторых техник, собранных в клане. Изменения были значительные, все же тренировки с другими людьми могут во многом помочь. Также, была добавлена новая родословная с неплохим бонусом и изменен статус Шарингана. Сила стихийных преобразований также возросла, особенно Ян и Огонь. Что же касается техник, то список пополнился десятками новых. В основном, большинство из них Шикамару изучил в библиотеке Конохи, а что касается дзюцу земли и одной единственной техники огня, то за это стоит поблагодарить библиотеку клана. Там было несколько интересных дзюцу не выше С-ранга и даже парочка Б-ранга, только вторую Шикамару решил не учить из-за плохой совместимости со стихией воды. В клане в основном хранились техники земли и воды, ветер и огонь были в меньшинстве, а те, что были, являлись слишком слабыми и бесполезными. Шикамару не был Рачимару, помешанным на всех дзюцу мира. Он хотел получить только полезные в будущем, а не все подряд. Хотя, если было время, то он был готов его и на них потратить. В остальном же он овладел значительным списком дзюцу. Ему даже удалось овладеть техникой Кимимару, благодаря нескольким попыткам. Но оно было и понятно, техника очень простая, просто стрельба костями из пальцев. Такому смог бы научиться кто угодно. В остальном же, он не овладел больше ничем связанным с Шикацумику, кроме вытаскивания костей. Знаменитые танцы он не знал как исполнить, хоть и догадывался о некоторых. Просто его воспоминания о стиле Кимимару были почти утрачены. В остальном же, статус не особо изменился. Даже некоторые показатели возросли всего ничего. Та же сила, например, стала расти заметно медленнее в последнее время, даже благодаря Шикацумику. У Шикамару уже были некоторые мысли и больше понимания 3 показателей. Силы, выносливости и скорость. Часть 55. Сила, выносливость и скорость. Смотря на это сейчас, это не просто обычно показатели, о которых Шикамару получил стандартную информацию, вместе с системой. Теперь парень все больше начал понимать, что система во многом ему не помощник и есть вещи, которые нужно изучать самому. Эти характеристики были одни из таких. Касательно этих 3 показателей, оказалось все куда сложнее, и система как раз не предоставила подробной информации об этом. Там даже и намека не было на физическую энергию и чакру, а ведь это разумно. Ведь это мир шиноби, где все зависит от физической и духовной энергии, формирующей чакру, поэтому должно быть ясно, что простая сила и выносливость, мало что значит без физической энергии, ведь они в какой-то мере ее проявление, по крайней мере в этой системе шиноби. По сути, сила, скорость и выносливость как раз зависит от той самой физической энергии, она, как и духовная, хранится во всем теле шиноби и как такового особого резерва для этих энергий нет. Сам резерв и есть шиноби, совмещение этих типов энергии и есть чакра, по крайней мере, так пока что считает Шикамару. Ведь более толкового объяснения он еще не нашел. Конечно, не стоит путать духовную энергию и чакру инь, которая является стихией инь, но в то же время смешана с чакрой, просто в определенной пропорции. Это как раз и подтверждает, что улучшение владения стихией Нилиян не дает Шикамару больше чакры, а всего лишь усиливает преобразование в эти стихии, делая техники сильнее и более совершенней. Это может подтвердить простой пример – мудрец шести путей. Его преобразование было настолько совершенным, что он мог создать жизнь и вдохнуть ее в форму. Это высшее преобразование, до которого Шикамару даже со своими сотней процентов стихии инь еще очень далек. К тому же, у парня было подозрение, что сама чакра мудреца была на более высоком уровне, что как раз и усиливало все его техники, облегчало контроль и преобразование. В общем-то, мудрец был просто ужасающим гением с чудовищной генетикой, но при том получеловеком и в то же время отличался от своей матери. У Шикамару были мысли на этот счет, он был более чем уверен, что у Ацуцуки была какая-то проблема и вероятно она была связана с выработкой чакры. Конечно, все могло быть и не так, сейчас было трудно судить о таких высших существах с этим никчемным опытом. Он просто делал предположения, основываясь на воспоминаниях об этом мире. Но даже так, они были не всегда полезны, особенно в учении, хотя и заставляли задуматься. В общем, любое тело ограничено генетикой и физической оболочкой, это, пожалуй, естественные оковы любого смертного. Шиноби могут иметь много чакры, но ее количество напрямую зависит от тела шиноби и родословной. К сожалению, других вариантов нет. У котенка не может родиться лев, а у змеи дракон. Даже бредни Наруто о том, что он неудачник без таланта, полная чушь. Тут даже особо мозги включать не нужно, чтобы все понять. Эти его слова перед гением Ниджи звучат смешно. К сожалению, этот мир не сказка, и как бы упорно ты ни тренировался, но достигнуть тех же успехов, что монстр вроде Наруто, не выйдет. Вспоминая об этом неудачнике с Биджу и генами Узумаки, у Шикамару невольно выползла ухмылка. Всем бы быть такими неудачниками. Думать долго о Наруто он не стал и вернулся к прошлым размышлениям. Шикамару еще не очень понимал, как все работает в этой системе, но он точно знал, что характеристики, сила, выносливость и скорость, по сути, зависят от физической энергии. Все эти показатели повышаются тренировками и повышают физическую энергию. Все это заставляло задуматься о кое-какой ситуации с одним шиноби. Вероятно, у Рокали как раз проблема с духовной энергией, а точнее с ее совмещением с физической. Он просто не способен формировать чакру, но формировать физическую энергию еще как способен. Об этом как раз говорит то, что он способен открывать 8 врат, особые танкицу в организме, контролирующие правильные потоки чакры. Но если взглянуть на это сейчас, они контролируют не потоки чакры, а скорее потоки двух энергий, духовной и физической. Так что Рокли и Майта Гая используют не совсем чакру как таковую, а обе этих энергий, текущих по системе каналов. Те же, кто создают ниндзюцу, объединяют их в чакру. Ведь если Ли не мог формировать чакры, то что бежит по его системе каналов чакры. Так что чакраканалы, на самом деле каналы, проводящие две энергии, но не объединяющие их. Так что в принципе, называть это системой каналов чакры немного ошибочно. Чакра уже создается человеком, но никак не его телом. Это была первая мысль, к которой приходил Шикамару раньше, но сейчас он считал это бредом. Причем довольно забавным бредом. От недостатка знания о танкицу, он в прошлом сделал немало ошибочных выводов. Суть была в том, что любой шиноби формирует чакру. Она была так же важна, как кровь, и циркулировала точно так же по телу, питая все органы. Танкицу регулировали потоки, а в витках чакраканалов формировалась сама чакра. Вот и вся система каналов в целом. Очень похожа с кровеносной системой и не менее важна для жизни шиноби. Поэтому Ли, разумеется, формирует чакру, иначе он бы умер попросту. Задумчиво почесав подбородок, Шикамару пробормотал: «Да уж, помню свои мысли о стихии Ниян, как я не особо отличал их от духовной и физической энергии. Если подумать, то сейчас все выглядит по-другому, ситуация Ли еще более любопытная. Может, дело в слабой духовной силе? Если это так, нет, но, разве это не значит, что у него очень мало чакры тогда? Если все так, то как он вообще способен открывать 8 врат со слабой чакрой?» Кивнув своим словам, Шикамару снова подумал: это маловероятно. Похоже, Ли просто не способен испускать чакру из организма, а имеет ее немало. Покачав головой, Шикамару пробормотал: нет, может, дело вообще не в этом, а просто в банальном контроле чакры и неумении совершать преобразование. Хэймэм, пожалуй, дело как раз в этом, ведь чакрой, судя по всему, Он пользуется неплохо для тайдзюцу. В любом случае, я помню, как он открывал врата в аниме, и там была четко видна голубоватого цвета энергия, а ее там обычно чакрой представляли. Она была вместе с зеленой, которая изображали как испаряющийся пот. Так что, вероятно, он ее мог выпускать, но не мог правильно использовать. Этот вариант наиболее логичный. Не зря я библиотеку посещал. Определенно, не зря. Таким образом, Шикамару хоть и грозит более сильные техники, основанные на инь-элементе, на деле он не будет иметь много чакры для этого. Так что пользы от этого не так уж много, но она естественно есть, куда без этого. Поэтому показателя духовная энергия в системе и не предусмотрена. Хотя он бы не помешал, а вот три показателя. Сила, скорость и выносливость просто показывают количество физической энергии. Ну, или ее большее влияние в особых областях организма. Ведь если ты постоянно тренируешь только удары, это повысит твою физическую энергию, но разве это повысит скорость? Маловероятно, ведь ноги просто не смогут использовать эту энергию. В общем, эти три показателя отражают как и количество физической энергии в какой-то степени, так и умение использовать ее шиноби в определенных областях, в физической силе, выносливости и скорости. Поэтому просто обозначать физическую энергию как выносливости вполне разумно, но это не отражает всех ее возможностей и влияние на организм. Все эти показатели вместе могут назваться общей выносливостью, но не покажут подробностей, а только общую выносливость всех натренированных частей тела, тех частей, которые эту энергию создают при своем развитии, и тех областей, которые могут ее использовать. Поэтому, количество физической энергии, также не особо важно без развитого тела, да и она просто не сможет держаться в таком теле и разрушит его, что как раз и отличает ее от духовной. Но, та вероятно, в свою очередь в большом количестве может повлиять на разум. Просто смешение с чакрой также важно, ведь не бывает гендзюцу без хоть толики чакры. В общем, физическая энергия в системе была проявлением силы, выносливости и скорости, но ей в системе не досталось своего показателя, определяющего ее количество. Это потому, что куда разумнее было показать само развитие тела, а не только его энергии. По крайней мере, так считал Шикамару, ведь это складывалось вполне логично. Хотя и без трех характеристик, силы выносливости и скорости, вполне тоже можно было обойтись, просто заменив их на физическую энергию. Но, тогда бы пришлось добавлять и духовную, что вылилось бы в две не особо полезные характеристики. Они были бы не так подробны и немного неудобны для понимания. Поэтому, иметь просто объем чакры вполне нормально. Он показывает, сколько шиноби в данный момент способен ее создать и использовать. Часть 56. Ко всему этому, стоит также добавить, что как и духовная, так и физическая энергия у определенных людей могут быть более сильными, чем у других, но при этом, количество их чакры может быть даже меньше. Например, Цунаде от природы обладала мощной физической силой, но на деле, это не зависело от количества чакры, а все только благодаря генам Узумаки и Синджу, имеющие более совершенную физическую энергию. Вот и весь секрет ее огромной физической силы. Ведь Цунаде, даже без усиленной чакры мощи, могла ломать камни, благодаря чему, верно, физической энергии. Это как раз то, чем Сакура от нее отличалась, ведь та не обладала сильной генетикой, а добилась, можно сказать, всего своим талантом к контролю. Непонятно откуда взявшемуся, ну, и вероятно жесткими тренировками, ведь ломать скалы только благодаря усилению кулаков чакрой не особо-то простое дело, иначе это бы повторял каждый второй ниндзя. Вероятно, здесь было требование не только к контролю, но и к телу, которое нужно натренировать. Именно этим и отличаются клановые шиноби от простых. Те, даже не напрягаясь, многое могут, а вот простые ребятки без сильной родословной, к сожалению, должны упорно работать. Шикамару от всего этого только слегка посмеивался, его случай был уникальным, и даже очень. Именно поэтому в системе показатели были выделены. Физическая энергия влияла на них по-разному и развивалась как раз-таки тренировкам в тайдзюцу, что было в разы удобней. ХММ, раз уж вспомнил о тайдзюцу. Похоже, стоит наконец найти Гая и втереться в доверие для получения техники восьми врат. Он вообще-то вроде как слегка сумасшедший мужик, но договориться с ним можно. Тратить очки на эту технику не особо хочется. И если уж говорить об особых дзюцу усиления тела для тайдзюцу, то о семи небесных вдохах тоже не стоит забывать. Было бы интересно взглянуть, возможно ли их совместить. В остальном же, в системе не так уж много техник тайдзюцу. Хотя, есть что-то похожее, например, высвобождение боевой чакры. Эта техника довольно любопытная и в каноне не упоминалась. Если будет возможность, ее бы я тоже проверил. Просто сейчас, стоит наконец заняться тем, зачем я сюда пришел. Усмехнувшись, парень вернулся к своему основному плану. Он, как всегда, задумался о ненужных вещах и отклонился от темы. Уж сильно его интересовала теория этого мира, а на практику времени хватало. Шикамару было всего 6 лет, куда торопиться. В любом случае, Шикамару сунул руку в набедренный карман и быстро вытащил оттуда маленькую черную коробочку. Когда она была открыта, на свет показалось несколько квадратных ячеек, в каждой из которых было по маленькому шарику. Все это были накопленные за все время пилюли. Сейчас же Шикамару решил проверить все свои награды за выполненные задания. Отметая родословную Инузука, он получил следующее. Ха-2 пилюля восстановления чакры, пилюля стабилизации родословной, пилюля расширения хранилища чакры, пилюля усиления родословной. Все эти пилюли были большим накоплением за все время. Их, конечно, было бы больше, просто парочку из них Шикамару уже успел принять. Например, пилюлю очищения от токсинов и пилюлю очищения каналов чакры. Это помогло немного поднять показатели для становления генином. Что касается эликсиров, то их было немного. Очень уникальный, который он получил уже очень давно, особый эликсир усиления элементов. Ну и парочка за один непримечательный квест, за который он получил всего 200 очков судьбы. Эликсир укрепления мышц, эликсир укрепления костей. Шикамару их еще не принимал, а оставил на потом. Его больше тренировки интересовали, и он отказался на время от укрепляющих эликсиров, разве что оставил простые витамины и добавки в еду. Дальше были техники, часть из которых он получил совсем недавно, так что Шикамару решил прямо сейчас и забрать награду за недавний квест Академии. Скривившись от легкой боли в голове, парень сразу же посмотрел на весь набор новых техник, даже на те, к которым она пока не приступил. Самые старые три хиджутсу клана Акимичи и Курама, к которым он, конечно же, не мог приступить из-за некоторых ограничений. Без основы, контроль калорий, у Шикамару были малые шансы овладеть другими техниками Акимичи. Ну, а с Курама все было и так понятно. Тратиться на их геном Шикамару не особо хотелось. Он стоил 10 тысяч, а какого-то особо представления о нем он не имел. Далее, живая марионетка S-ранг киндзюцу. Ее он не мог изучать по естественным причинам. Нужен был не только материал для тренировок, но и чакра с контролем, чего пока не доставало. Итак, далее техники с ранга, техника призыва, которую ему повезло получить, а также техники случайных деревень, за очередной квест. Стихия ветра, великий порыв, стихия огня, техника драконьего пламени, стихия воды, схватывающие поле крахмальной патоки. Вообще, Шикамару было не особо уверен, что это техники других деревень. По его мнению, такие техники вообще знали в каждой деревне. В принципе, это было логично, ведь это техники не оранга и не С, а просто С, так что то, что их знают в других селениях, не так уж удивительно. Правда, Шикамару был слегка расстроен этим набором. Единственное, что ему могло поддаться, это техника драконьего пламени, что до остальных, все это очень вряд ли. Ну, наверное, и ветер еще. Просто техника будет довольно слабоватой. Дальше шли техники Д-ранга. К счастью, система выдавала еще неизученные техники, это определенно радовало. Шикамару вообще не верил в техники Д-ранга, но среди них тоже могли быть эффективные. В этот раз здесь была, пожалуй, только одна, стихия земли, техника двойного самоубийственного обезглавливания. Хотя и над ее полезностью тоже стоило задуматься. Остальные же могли только рассмешить. Шикамару даже и не ожидал, что они могут здесь появиться. Соблазнение. Техника парня на парне. Демоническая иллюзия. Техника адского видения. Набор так набор. Хотя, Шикамару чуть удивился. Все же Конохамару еще никак не мог придумать этого дзюцу, а Шикамару уже получил его. Это наталкивало на любопытные мысли. Ну, а что до второй техники, то она была так себе. Иллюзия слишком низкого ранга, только против слабых генинов и эффективна. Хотя, Шикамару и не ожидал большего, все же это Д-ранг. Напоследок осталось действительно кое-что интересное и пока невозможное во владении. Техника, которую парень получил вместе с Шаринганом, точнее в награду, за задание по его пробуждению. Демоническая иллюзия. Техника пленения кольями. Шикамару помнил, как ее применял Итачи, так что эта техника была не так уж плоха. К несчастью, требования были довольно высоки. Нужен был третий Тамое, так что Шикамару пока не мог ее использовать. Хотя техника заставляла задуматься о многих вещах, например, как создавать другие иллюзии шарингеном. У Шикамару до этого было только инстинктивное понимание этих глаз. Он как бы уже мог применять гендзюцу, просто не особо понимал, каким образом создать дзюцу. В любом случае, Шикамару был доволен. Такое количество техник радовало, но больше всего радовало другое – очки судьбы. В этот раз, со всеми этими заданиями, Шикамару действительно далеко зашел всего за пару лет. Конечно, он был очень далек от желанной силы Синджу Хаширамы, но зато он вполне теперь мог получить силу Узумаки, о расширенном генами думать тоже не стоило, как и о втором дадзюцу. Но, в этот раз Шикамару наконец мог поднять силу других родословных, ведь как может не хватит 29 тысяч на все это? К тому же, у Шикамару был еще кое-какой план по заработку дополнительных очков. Часть 57. Итак, Шикамару решил начать с основы, к которой так долго стремился. Так как в системе было много непонятных родословных, он временно их не касался, хоть и были любопытные экземпляры с уникальными кеткигинкой. Более того, были даже те, о которых он читал из записей в библиотеке, об исчезнувших кланах. Например, родословная клана Ринха с особым геномом или геном клана Кота, давно вымершего еще со времен основания деревни. У Кота была уникальная особенность, позволяющая им владеть всеми пятью элементами с рождения. И это была только малая часть особых геномов в системе. Дадзюцу так вообще было не меньше десятка. Но Шикамару решил выбрать то, что он хотя бы знал и помнил из воспоминаний. Еще было не время рисковать. Все же система давала не такую уж подробную информацию, а просто основные плюсы родословной, но никак не минусы. О той же проблеме по пробуждению шарингана в системе и слова сказано не было. Если бы не знание Шикамару об этом, то было бы определенно труднее. Так что первое, что он выбрал, была, конечно же, родословная Узумаки. Она будет очень полезна, как сейчас, так и в будущем. Шикамару выбрал в системе нужную родословную, дальше все произошло как обычно. Очки были списаны, и странная сила влилась в тело Шикамару. Как только это произошло, снова последовала долгая и труднопереносимая боль. Процесс занял несколько часов, и в этот раз парень снова потерял сознание. Боль от принятия родословной Узумаки оказалась намного больше, чем он думал изначально. Но это было уже привычно, так что он быстро с этим закончил, перестав обращать внимание на такие минусы новой силы. Поднявшись из грязи и склизкой жидкости, Шикамару быстро вымылся в реке и вышел на берег. Было очень кстати, что вокруг деревни проходила река Нака, а клан Узумаки был довольно близок с ней, правда, пришлось немного пройтись к самому краю чувствительного барьера. Закончив с силой Узумаки, Шикамару приступил к следующей части плана. Он не хотел сильно акцентировать на этом внимание. Если волосы не поменяли цвет, он был уже доволен и этим. Он даже представить себя не мог красноволосым. Присев на берегу, Шикамару положил маленькую сумку перед собой и вытащил оттуда несколько бутылочек с жидкостью. Особый эликсир усиления элементов, эликсир укрепления мышц, эликсир укрепления костей. Два эликсира укрепления представляли собой темно-зеленые жидкости в маленьких прозрачных бутылочках, а эликсир усиления имел мутный темно-фиолетовый оттенок. Не беспокоясь ни о чем, Шикамару быстро выпил эликсир укрепления один за другим. Через 10 минут, по завершению их слегка неприятного усвоения, он приступил к эликсиру усиления. Этот эликсир не просто так назывался особым. Его уникальная особенность была как раз в усилении пяти элементов – огня, воды, ветра, земли, молнии. К сожалению, стихии Ниян не входили в этот список, поскольку для них был другой особый эликсир. К тому же, эликсир был бы бесполезен после 100% совместимостью со стихией. Хоть Шикамару и превзошел этот предел благодаря родословной, но на деле он все равно бы не смог показать преобразование выше 100% из-за ограничений тела. Конечно, это было исправимо другими особыми способностями, которые он пока не имел. В любом случае, Шикамару пока не решил приступать к принятию этого эликсира. Он только отложил его временно в сторону. На деле он должен был увеличить все показатели стихии на целых 5%, что помогло бы ему выполнить одно задание на овладение пятью элементами. Конечно, особой разницы то не было, проценты вероятно будут одинаковыми. Но Шикамару все же решил сначала усилить родословные. Поэтому, Он достал коробочку с пилюлями и быстро принял одну из них, пилюлю усиления родословной. Давненько он их не применял, но так как была одна в наличии, стоило использовать ее. Выбрав родословную Учиха в системе, все свойства пилюли сразу же начали применяться к силе крови Учиха. Этот момент стоило учитывать. В этот раз все прошло в разы легче, чем в прошлом, так что Шикамару быстро принялся избавляться от еще одной пилюли пилюля расширения хранилища чакры. Раз появилась возможность, Шикамару решил принять ее. Уже от получения родословной Узумаки он чувствовал заметное повышение резервов, эта пилюля тоже должна заметно поднять их. Как только пилюля была принята, Шикамару сразу ощутил легкий всплеск энергии и довольно неприятное ощущение по всем каналам чакры. Но это продлилось недолго. Все, что осталось, это ощущение легкой слабости, после всех этих усилений. Хранилище было явно увеличено, а вот чакры было все еще так, как и раньше. Отложив оставшиеся пилюли, Шикамару принял только пилюлю восполнения чакры и быстро ощутил прилив энергии. Осталась всего одна такая, другую он оставил на потом. Что до пилюли стабилизации, ее время еще придет. Он планировал подарить ее кое-кому, раз не мог использовать сам, так что пока попридержал у себя. Все, что теперь осталось, это усилить имеющиеся родословные и проверить уведомления. Снова вернув взгляд к системе, Шикамару сразу же заметил сообщение о выполнении задания. Накопление. Потратить 100 000 очков судьбы. Награда. Пилюля расширения хранилища чакры и утерянная дзюцу С-класса. Как только Шикамару увидел это задание, он только вздохнул и покачал головой. Какое жульничество. Ну, хоть очки не дали, и то хорошо, мне уже не по себе становится за все эти преимущества. Вытащив пачку сигарет, Шикамару сразу же закурил. Его от всего этого уже немного мутило. Конечно, он был доволен, просто чувствовалось это странно. Эх, ладно, раз есть еще пилюля. Сразу же Шикамару забрал награду за это задание. Быстро переварив довольно трудную технику, парень закинул круглый черный шарик в рот и проглотил. Эффект был точно таким же, как и в прошлый раз, слегка неприятный, но терпимый. Объем чакры сразу же ощутимо изменился. Шикамару прямо ощущал, что после всех этих усилений, он вообще недалек от объема чакры Чуунина. Хуу. Ну вот, легкая часть закончена. Выдохнув дым, Шикамару потер глаза и настроился на самую трудную часть. Он уже знал, что было выдано новое задание, но пока что решил разобраться со всем этим. Его мысли уже немного путались, так что он быстро хотел закончить то, зачем пришел. На очереди были растраты, так что парень сразу же открыл обменный на оставшиеся 9000 очков, купил то, на что с самого начала рассчитывал. У него было в планах выполнить одно задание, и поэтому просто покупка пилюль была не особо выгодна. Но на парочку у него денег хватало. Купив две пилюли, осталось всего 5200 очков. Далее, все было как и задумано. Шикамару решил купить еще одну родословную. Но, к удивлению парня, он просто не смог это сделать. Единственное, что сообщила система, было простое сообщение. Достигнут лимит возможных родословных пользователя. После чего все, даже самые слабые родословные, загорелись красным цветом и стали неактивными, а возможность их покупки была закрыта. Подобной ситуации Шикамару никак не мог ожидать. Часть 58. Пробежав глазами по полностью закрытому списку желанных сил, Шикамару мог только криво усмехнуться. Черт возьми, чего-то подобного стоило ожидать. Хоть бы предупреждение было какое, теперь я и вправду попал по полной. Вздохнув, Шикамару вернулся к системе. ХММ, там вроде сообщения были. Открыв список недавних уведомлений, Шикамару быстро прошелся по ним глазами. Выполнено задание. Предел крови. Получить максимум возможных родословных. В данный момент 5. Награда. 1000 очков. Пилюля стабилизации родословной. Заметив это задание, Шикамару, не особо раздумывая, забрал награду. Как только это случилось, он тут же получил немного важной информации от системы. Оказалось, что на самом деле ограничения были с самого начала, просто он их не замечал. Все было предельно просто. От природы он мог владеть всего 5 родословными до 10 лет. После 10 список мог пополниться еще 2, после еще 5 снова 2. В конечном итоге лимит будет в 25 лет, где после 20 будет доступна всего одна родословная, 12-я. Теперь Шикамару начал понимать, почему задание было на 12 родословных. Могущество родословной. Повысить 12 родословных, до 440%. Награда скрыта. Картина теперь складывалась воедино. Система была не так проста и о многих вещах совершенно не предупреждала, например, о таких. Благо, 12 родословных был не передел. Оказалось, что казавшаяся раньше бесполезной пилюля расширения генов, теперь была вполне полезна. Вот только ее цена заметно кусалась. Выложить целых 5000 очков довольно дорогостоящее преимущество за пилюлю. За такую цену, можно было вполне взять родословную Акимичи, на которую рассчитывал Шикамару, и усилить преобразование стихии Ян до 50%. У него был на это расчет. Теперь же, все изменилось. Хоть он и получил 1000 очков за задание, это вообще не скрашивало ситуацию. Теперь у Шикамару было всего 6200 очков. Брать пилюлю расширения генов бессмысленно, ведь очков на родословную не хватит, а родословную без нее не взять. Проще говоря, это тупик. Радовало то, что пилюля расширения не повлияла бы на обычное получение доступных слотов родословную. Проще говоря, приняв пилюлю, Шикамару получит ячейку для родословной, но это никак не скажется на получение этой ячейки после достижения 10 и так далее лет. Далее в уведомлениях всплыли новые задания. Разрыв оков. Снять ограничения на обладание родословными. Дух. Потратить 500 000 очков судьбы. Своя кровь. Объединить две и более родословных. Больше силы. Получить 15 разных родословных. Списочек пополнился неплохими заданиями, вот только их выполнение было одно сложнее другого. В любом случае Шикамару не обращал на это внимания и принялся продумывать другой план. Так, на руках у меня две пилюли усиления и 6200 очков. Стоит подумать. Хмуро закрыв глаза, Шикамару начал перебирать варианты. Овладеть техниками. Получить 3 дадзюцу, хэмэм, дадзюцу. Спустя пару минут, он наконец открыл глаза. Постойте, я ощутил странное влияние на глаза, усилив кровь Учиха. Это может и не сильно, но повлияло на мой шаринган. Что если, взглянув на парочку пилюль, Шикамару не раздумывая закинул сразу две в рот. Он знал, что будет больно, но уж точно не настолько, как раньше. У него была идея, так что он действовал импульсивно. Спустя около часа трудной переносимой боли, парень наконец открыл уставшие глаза и протяжно выдохнул. Чувствую, это сработало. Сфокусировав взгляд, глаза Шикамару мгновенно блеснули кровавым светом и изменились. Шаринган был активирован, и в этот раз он заметно отличался от прежнего. Вместо прежних двух томой появилось еще одно. Теперь Шаринган был полностью завершен. Взглянув в свое отражение в воде, Шикамару чуть улыбнулся. «Даже несмотря, я уже чувствую изменения. Жаль только это мой предел». Вздохнув, парень сразу же вернул глаза в норму. Он хотел проверить, получится ли усилие родословную помощь глазам пробудить полную форму, и это вполне сработало. К сожалению, это максимум, чего он мог добиться. Крови Учиха не особо поможет в силе Шарингана, а скорее рост ее силы как-то подтолкнул к развитию глаз, что было полезно. Но, даже так, с 6000 очков судьбы думать об Мангекьё бессмысленно. Улучшенная пилюля эмоционального всплеска стоит 10000. Сейчас это было не то, на что Шикамару мог рассчитывать. К тому же, эти глаза будут не так уж и нужны в ближайшее время. Даже имея очки, Шикамару бы не потратился на это. Ну, две стихии превысили 50%, я в половине пути от выполнения задания на стихии. К сожалению, этого недостаточно. Нахмурив брови, Шикамару снова вернулся к уведомлениям, так как недавно появились новые, пока он переваривал пилюли. Гений. Достигнуть талантов 200 очков. Награда. 3000 очков. Пилюля стабилизации родословной. Как только это увидел Шикамару, он тут же изменился в лице. Ну твою налево, вот же. Недовольно сплюнув, парень быстро закурил очередную сигарету, а затем, слегка успокоившись, облегченно выдохнул дым. У меня просто слов нет. За какую-то ерунду я получаю 5000, а тут всего 3. Это специально, не иначе. Всего 800 очков не хватает до 10000. А еще опять эта пилюля стабилизации. Ну и шутка. Да и откуда взялось это задание? Его вообще не было в списке. Сегодня точно не мой день. Система показала себя во всей красе. Это был точно продуманный удар. Недовольно выкурив сигарету, Шикамару продолжил осматривать уведомления. Новое задание. Контроль. Достигнуть минимум 150 очков контроля. Сила. Достигнуть 250 очков силы. Выносливость. достигнуть 300 очков выносливости, скорость, достигнуть 250 очков скорости, ужасающий талант, достигнуть 400 очков таланта, огромный запас, достигнуть объема чакры минимум в 5000, эволюция глаз, достигнуть одной эволюции додзюцу. Просматривая этот довольно объемный списочек, Шикамару наконец начал кое-что понимать. Система, вероятно, как-то обновилась. После траты сотни тысяч очков судьбы, она словно перешла на новый уровень и выдала новые задания. Хэймэм, интересно. Так как Шикамару не получил об этом информации, он решил проверить статус и кое в чем убедиться. Имя. Шикамару Нара. Возраст. 5 лет. Принадлежность. Клан Нара. Деревня Скрытого Листа. Ранг ниндзя. Генин. Сила. 108. Выносливость. 123. Скорость. 103. Талант. 225. Объем чакры. 1235. Контроль чакры. 82. Родословная. Нара. Сила 425%. Улучшенное владение стихией инь. 85%. Улучшенный геном. Отсутствует. Кагуя. Сила 50%. Уникальное тело плюс 5 к показателям. Силы, выносливости и скорости. Улучшенный геном. Шикацумику. Эволюция. Отсутствует. Учиха. Сила 400%. Улучшенное владение стихией огонь. 80%. Улучшенный геном. Шаринган завершен. Эволюция. Отсутствует. Инузука. Сила 50%. Улучшение всех органов чувств плюс 5 к скорости. Улучшенный геном. Отсутствует. Узумаки. Сила 50%. Улучшение контроля и объема чакры. Плюс 5 к контролю. Плюс 200 к объему чакры. Улучшение жизненных сил и предрасположенности к фуиндзюцу. Плюс 5 к выносливости. Элементы. Стихия ветра 3%. Стихия земли 36%. Стихия огня 107%. Стихия инь 116%. Стихия ян 18%. Техники. Ниндзюцу. Техника теневого связывания хиджуцу. Стихия инь. Техника теневого связывания теневого подражания хиджуцу. Стихия инь. Техника теневого связывания шеи хиджуцу. Стихия инь. Техника теневого сюрикена Д-ранг. Техника замещения тела Е-ранг – общий навык. Техника превращения Е-ранг – общий навык. Техника теневого клонирования Б-ранг. Техники клонирования. Техника клонирования Е-ранг – общий навык. Техника телесного мерцания Д-ранг – общий навык. Техника управляемого сюрикена Д-ранг – сюрикен дзюцу. Три лезвия управляемой ветряной мельницы с ранг – сюрикен дзюцу. Техника временного паралича Д-ранг – стихия земли. Обратная береговая земля с ранг – стихия земли. Стихия земли. Земляная стена Б-ранг. Стихия земли. Плюс несколько техник стихии земли. Стихия огня. Техника великого огненного шара с ранг. Стихия огня. Далее. Плюс несколько общих навыков Е-ранга. Высвобождение из веревок. Иллюзии т.д. Стандартные навыки, основанные на малом количестве чакры. Тайдзюцу. Ураган листьев Д-ранг. Тень танцующего листа с ранг. Стиль листа. Основы. Е-ранг. Стиль листа. Полный, Д-ранг, гендзюцу, иллюзия белой мглы Д-ранг, черный опутывающий туман теней с ранг, часть 59. Как только Шикамару просмотрел статус, он наконец понял, что изменения и вправду есть, не с его показателями, чему он конечно же был рад, а с самим статусом. На первый взгляд все незаметно, но в отличие от прошлого раза, теперь Шикамару имел больше возможностей, теперь он сам мог решать, какой показатель убрать, а какой оставить. Это заметно облегчало все, ведь огромный список из сотен техник в будущем определенно будет мешаться, так что Шикамару мог скрыть его или вообще убрать, да и можно было бы попросту скрыть слабые техники Е-ранга или вообще техники на выбор, что, разумеется, было очень полезно. Вернувшись к функциям системы, Шикамару больше не заметил явных изменений, все вроде было по-старому, за исключением еще одного задания – наследие. Помощь клану Узумаки возродиться или уничтожить ее останки. Награда. Скрыта. Вероятно, полученная родословная как-то сказалась на этом. Что было неудивительно, ведь в отличие от остальных валяемых Шикамару родословных, только Узумаки почти вымерли. Хэймэм, ну, интересно конечно, просто сейчас это все не так уж важно. Шикамару быстро закрыл уведомления и недовольно потер виски. Его вообще не радовал этот список заданий. У него и до этого он был не маленький, вроде создание особых техник или помощь клану стать благородным, а что еще сложнее, стать Хокаге. Списочек был очень объемным и дел хватит на годы вперед. Просто сейчас его больше интересовало настоящее и задание соответствующее. Эх, ладно, раз у меня всего 9000, то я все равно не смог бы толком выбрать нормальную родословную. Хватит этих, не зря же ограничения появились, и так много удачи на мою голову, вот и какие-то минусы появились. Да чего беспокоиться, у меня ведь статы выросли достаточно, чтобы выполнить задание по пути Тайдзюцу, а там с полученной наградой до новой родословной будет недалеко. На этих мыслях Шикамару быстро собрался и медленно пошагал к барьеру Узумаки. У него была идейка, и он хотел ее проверить. «Хэймэм, надо бы поболтать с Гаем, или придется покупать 8 врат самому. Мне нужны эти очки за задание, а на них я вполне смогу получить силу клана Юки, например. Их совместимость со стихией воды и ветром поразительна. Хотя, думается мне, что очков не хватит. Да и, наверное, стоит взять что-то другое», вздохнув. Шикамару наконец подошел к барьеру, окружающему территорию Узумаки. Не так давно Шикамару нашел это место в надежде получить какие-нибудь преимущества. Он помнил некоторые вещи из оригинальной истории, так что посетить это место стоило того. Хоть Шикамару и догадывался о системе защиты, но просто решил проверить. Вышло все так, как он и думал. Территория под барьером, а ключ, вероятно, имеется только у Хокаге. Конечно, ключ, это громко сказано. Барьер вряд ли ужасно сильный, скорее просто такие проходимцы с силой Генина просто не способны пройти через него. Также есть вероятность, что это касается только других шиноби, не Узумаки. Хотя, Шикамару больше склонялся к обоим вариантам, все же Саске уже проникал сюда, как и Орочимару. Просто у обоих ситуация была особенной. Первый имел у себя в компаньонах Узумаки Карин, ну, а второй был Орочимару. Это, пожалуй, многое может объяснить. Тот змей был способен на многое, и открыть какой-то простой барьер определенно был способен. О барьерах в библиотеке Конохи было мало информации, так что Шикамару в этом разделе был полностью безграмотен. Да чего там, в библиотеке даже не было стандартов Фуиндзюцу, так что Шикамару пока был не осведомлен о распечатывании их и запечатывании их в свитке. Все, что он об этом знал, это технику призыва, полученную в награду за задание. В остальном же, он был полный профан. В любом случае, он был бы очень рад пополнить знания, и у него были большие ожидания к внутренней территории за барьером. У Узумаки было две земли в Конохе, одна почти в центре деревни, а другая на окраине. Именно на этой самой окраине, в нескольких сотнях метров, буйствовал в свое время Девятихвостый. Что до жилища Кушина и Четвертого, то найти место было нетрудно. Кто в деревне не знает, где жил Хокаге? Как раз жил-то он в той самой центральной территории Узумаки вместе с Кушиной. Это была довольно большая резиденция, которая в данный момент закрыта, и никто, судя по всему, ей не владеет. Что до этой земли, окруженной барьером, то о ней информации немного. Но главное, что удалось узнать Шикамару, это об ее предназначении. По сути, все было вполне просто. Этот район принадлежал еще старой ветви Узумаки во время основания деревни. Просто спустя время они покинули это место и ушли в основной клан в стране водоворотов. История старая, и данных об этом немного. Но из понимания Шикамару все было предельно просто. Синджу и Узумаки — давние союзники и, вероятно, не раз заключали браки, и все в таком духе. Да и клан Узумаки, скорее всего, ответвление тех же Синджу со старых времен, еще до основания деревень. Старые друзья помогли в начале основания деревни, а затем вернулись к себе в деревню. Может, все было и так, Шикамару этому значения не придавал. Ведь в этом было кое-что любопытное, а именно Мита Узумаки. В отличие от Кушины, Мита жила именно здесь, за этим барьером, и об этом говорит хорошо сохранившаяся резиденция с несколькими небольшими домиками рядом. Правда, она уже не особо ухоженная, но выглядит это место определенно лучше, чем все остальные руины. Храмы и дома вдали от этой резиденции выглядели один хуже другого. Но резиденция выглядела почти отлично. Именно в ней и был заинтересован Шикамару. Ведь в таком месте могла сохраниться что-то стоящее, и не просто какая-то маска бога смерти, а что-то более ценное. Да и раз маски еще не разграбили, значит, на территорию чужие точно не входят. Вполне возможно, что многое могло остаться. Правда, была вероятность, что барьер может быть сигнальным, и одно неверное движение, и Шикамару будет обнаружен. Все может быть не так уж просто. Третий Хокаге не был дураком, это точно. В любом случае, он хотел убедиться. Было нетрудно понять, что этот барьер уж точно не суперсильный, ведь в этом особого смысла бы не было, Здесь же не хранятся сокровища всей деревни. Да и поддерживать такой барьер было дело не из легких. Так что джонины могли вполне пройти. Но, была также надежда на кровь Узумаки. Шикамару же, не совсем обладал их кровью. Скорее его собственная кровь приобрела с ними родство в какой-то степени. Хотя он был и сам не уверен, как работали эти родословные из системы. Но, проверка бы не помешала, это точно. Часть 60. Размышляя о разном, Шикамару наконец подобрался к барьеру. Его было почти невозможно заметить, но Шикамару уже успел не раз проверить, где он кончается, так что уже было проще. Подойдя вплотную, парень даже не раздумывая решил быстро убедиться во всем. К его удаче, рука прошла без какого-либо сопротивления. Барьер почти не чувствовался, разве что давал легкое сопротивление, почти незаметное. Но отвлекаться на эти ощущения времени не было. Шикамару немного вымотался, так что он решил быстро закончить здесь и вернуться позже. Его больше всего интересовала главная резиденция, к которой он хотел получить доступ. Поэтому, быстрым шагом он направился к цели. Как только Шикамару уже вплотную подошел к главной резиденции, неожиданно его окликнул хриплый голос. «Я бы не советовал». Этот голос был словно у него прямо над ухом. Шикамару будто молнией прошибло, он резко остановился и, выхватив кунай, развернулся в прыжке. Но ожидаемого нападения не последовало. Все, что увидел Шикамару, это ухмыляющегося старика. Причем очень знакомого старика. «Старик, ты...» Шикамару не успел договорить, как был прерван собеседником. «Любопытно, как ты смог пройти через барьер?» Хотя, Хирузин с прищуром осмотрел парня и кивнул. «Ты снова стал сильнее, похвально. Но, неужели ты прорвался силой?» Шикамару наконец выдохнул и убрал кунай. «Не знаю, как вышло, я просто прошел через него». Хирузин приподнял брови и усмехнулся. «Снова увиливаешь? Эх, можешь не говорить, это твое дело, я понимаю. Ну, ты должен знать, что Анбу уже давно сообщили мне о твоем посещении этого места». Заметив хмурый взгляд Шикамару, Хирузин махнул рукой и подошел ближе. «Не беспокойся ты так, я попросил им не вмешиваться в твои тренировки и даже на сотню метров не подходить. Даже им не стоит видеть твои КХМ особенности». Остановившись рядом с Шикамару, Хирузин спокойно посмотрел на двухэтажное здание перед собой и вздохнул. «К сожалению, из-за этого я не могу направить Анбу присматривать за тобой». Шикамару также развернулся и серьезно посмотрел на здание. Рост парня был почти в половину меньше, чем у старика, но взгляд не менее серьезный. «Ты так не доверяешь своим Анбу?» «Ну, не в этом дело, просто есть вещи, которые не стоит говорить даже тем, кому доверяешь, для их же блага. Твои способности как раз то, чего знать лишним умам не стоит». На слова старика Шикамару чуть улыбнулся. «Я понимаю, о чем вы. Это хорошо. Да и наверняка есть вещи, которые даже я еще не знаю». С легкой ухмылкой взглянув на Шикамару, Хирузин сказал: «Надеюсь, это и вправду во благо. Ну, а что до барьера?» Пройдясь взглядом по округе, старик усмехнулся. «Этот барьер установил четвертый Хокаге, а тот, что перед тобой». Кивнув в сторону резиденции, Хирузин сказал: «Этот установила Кушина Узумаки. И почему вы мне говорите об этом?» — удивленно спросил Шикамару. «Все просто». Старик хмыкнул и повернулся к парню. «Ты очень умен для своего возраста, очень силен, но все это может заставить тебя, как бы это сказать,